Глава 17. Еще одна Маша. Когда девочек забрали, Дэн вернулся ко мне и приобнял. «Лерочка, помнишь, я тебе говорил, что рад бы все рассказать, да ты сама не захочешь слушать и тем более понимать?» Меня все еще трясло, поэтому я не сразу поняла, о чем Дэн говорит, и с явным опозданием кивнула. Он улыбнулся и качнул головой. «Знаешь, у меня отличная идея. Пусть лесом идут сейчас все разговоры. Да, Лерочка? Тебе надо расслабиться. Что ты любишь?» Он заглянул мне в глаза. «Понял уже, что мясо не ешь. А мороженки или шоколадки, да? Много-много». «Можно». Я сжала в кулаке медальон. «Не знаю, Дэн, у меня в голове такая каша сейчас, что я просто не могу думать». «Ну и не нужно. Иногда стоит доверять инстинктам». Он обнял меня, а после поднял на руки. «Твои сейчас, я отвечаю, говорят, что надо послать всех и все куда подальше и довериться красавчику Денчику». У меня не было ни сил, ни желания спорить. Удерживая меня одной рукой, он забросил на плечо большую спортивную сумку, в которую я успела собрать вещи, и пошел к выходу. Я оглядывалась, боясь и одновременно надеясь увидеть того тигра, что невероятным образом меня выручил. Что это вообще было? Я бы уже решила, что спятила, потому что вспышки и взявшийся из ниоткуда тигр не складывались в логическое объяснение. Но решила дать себе время успокоиться окончательно. Позволю Дэну присмотреть за мной, а завтра будет видно. Мы сели в машину. Я чуть не забыла пристегнуться. И Дэн сам щелкнул мой ремень. По спине побежали мурашки, когда он тянулся за ним. Запах его одеколона. Я вспомнила, как он залез ко мне в окно. Господи, это было вчера. А сегодня я уже готова ехать с ним куда угодно. Просто потому, что мне спокойнее с ним, чем где-либо еще. Едва тронулись с места, как у него зазвонил телефон. Глянув на экран, он ухмыльнулся и ответил. «Здорово, Машунь Кошечкина. Как там твои успехи?» «Ага-ага. Непременно пойду туда, но только с тобой». Я скосила взгляд. «Машунь? Кошечкина?» «Он какой-то странный в разговоре с другой девушкой. Может, сестра? Хотя нет, девушка. Но тогда зачем ему?» Резко отвернулась к окну. «Это не мое дело. Он вообще мой босс. И знакомы мы 2 дня. Что предъявлять ему?» «Ну да». Такой парень, как Дэн, может за вечер с 10 девушек найти. И Кошечкиных, и Зайчикиных, и Овечкиных. О чем я? «А, так уже все готово? Лады, давай. Мы сейчас подкатим». Он убрал телефон и подмигнул. «Не только у тебя есть подруги Машки. Сейчас с моей познакомишься. Моя получше будет». Он постучал пальцем по рулю, но будто что-то осознав, нахмурился. «Но учти. Хоть лицо и смазливое, я в разы лучше». «Мне все равно», – надулась я. «Правильно», – Дэн покивал. «Тебе и должно быть все равно на всех, кроме меня». Я посмотрела на него и почти решилась спросить, могу ли я ждать того же. Но осеклась. Да, он говорил, что верный. Но я почему-то не восприняла те слова всерьез. Могу ли я чего-то ждать? Хочу ли я ждать? Сама не знаю. Моей целью было заработать побольше объемов в подушку безопасности перед учебой. А теперь я вообще ничего не понимаю. Жизнь полетела не пойми куда. «Если твоя Машка не таскает тебя по гадалкам, потому что ты другими способами никого себе не найдешь, а потом сама же возмущается, она определенно лучше моей». «Хуже. Эта Машка таскает меня по всяким сборищам неадекватов с разноцветными волосами и костюмами из тупых мультов». Дэн свернул в арку и остановился перед шлагбаумом у красивой новостройки. «Как тебе новое место обитания?» Я прикусила губу. «Могу спорить. Эту квартиру я не потяну финансово, но, если я правильно поняла район, отсюда до салатика совсем близко. Только парк пройти, улицу по переходу и еще квартал. Да и до универа я отсюда на чем угодно доберусь». С парковочного места видно магазин фермерских продуктов. Если верить вывеске, с другой стороны – логотип известного фитнес-клуба. хотя сомневаюсь, что буду туда ходить». «Дорого», – вздохнула я. «Ты же уже знаешь, какой у меня оклад?» «Конечно, тот, который мы с тобой обсуждали». Он подмигнул. «Как и аренда за счет кафе». Дэн остановился возле хромированного синего автомобиля со спойлером позади. «О, так, все на месте». Дэн вышел и, обойдя машину, открыл мне дверь и подал руку. Я огляделась. Красивые тротуары, газон, скамейки без бабушек. Слишком уж резкий контраст с моей прошлой жизнью. Дэн повел меня к подъезду. «А, стоп! Ключи ж от квартиры у Маши!» Дэн обернулся в сторону хромированной машины. Я ожидала сейчас увидеть девушку с ногами от ушей и прочими прелестями жен миллионеров. Но вышел парень. Немного ниже Дэна и не такой массивный, хотя походы в зал он явно не пропускает. На ремне свободных джинсов висела игрушка, какой-то незнакомый мне аниме-персонаж. На белую футболку наброшена рубашка-кимоно с неясным принтом. Маша ухмыльнулся, подходя к нам, и прочесал пальцами волосы. «Так, подержите-ка меня, а то, кажется, у меня передоз красивых парней за последние 2 дня. Один, конечно, оказался маньяком, а второй женат, но все же». «Здорово, Собачкин!» Он с ухмылкой пожал руку Дэну, а после перевел взгляд на меня и уже совсем по-другому улыбнулся, открыто и искренне. «Приветик, я Макс Волков. А ты и есть та несчастная, которой не повезло с нашим гопником познакомиться?» «Ты базар фильтруй, понял?» Фыркнул Дэн и притянул меня к себе. Макс развел руками. «Ну а кто еще так общается?» «Ничего, даю слово, ты привыкнешь. Даже у меня получилось». «Это не самое страшное, к чему нужно привыкать». Я пригладила волосы. «В конце концов, он мой босс, судя по всему. И никому не интересно, что других сотрудников в кафе по пальцам можно пересчитать». «Ты лучше скажи, Макс». Дэн неожиданно серьезно посмотрел на друга. То, что они друзья, причем лучшие, сомнений не возникало. «Как с поисками?» «Никак». Макс опустил голову. «У тебя с мятой все понятно. А мне с фиалкой. Фиг разберешь, где искать». Он переступил с ноги на ногу. «Становится все хуже и хуже. Как тот урод и говорил. Ты чувствуешь?» Дэн помолчал, а после сжал мое плечо чуть крепче и ответил. «Да».